Хоть матрас достанется. Выдернуть его из кучи не так-то легко. Напрягаюсь. И вдруг слышу глухой звук, как из таинственного подземелья. Кто там рушит баррикаду? Ничего таинственного, Федосьевна. Значит, за матрасами тайник. Лезу в него, задыхаюсь, но пролезаю. Лаз ведет в комнату, набитую людьми. «Кого там еще несет нелегкая, мать вашу?» — сипит голос из угла. «Это тяжело раненый с костылями». Его обрывает танкист, затянутый в корсет из гипса. «Тихо ты, при дамах!» У окна, наполовину забаррикадированного дома, Дина Тумалевич, как всегда в туфельках, подтягивает чулок. «Не могу видеть женские ноги, только что наблюдал». Кроме Тумалевич и Федосевны, в комнате третья дама, Полетаев. Странно, здесь все лежачие, а он ходячий и не ушел. Вероятно, пытался, но не хватило сил или не решился. Женское платье нашел, а бритвы, видимо, не оказалось. Дама обросла щетиной. Банка при нем, он держит ее между колен, и, как всегда, в банку стекает гной. Всех я узнаю в этой комнате, кроме того, что лежит на кровати в углу. Над ним склонилась Федосьевна и шепчет: «Сыть, чуешь, а то ваши прыйдут». А человек брыкается, ноги в немецких брюках, сапоги с широкими раструбами. «Немец!» «Да прикончите вы его!» — шипит человек с костылями и грозит нападать костылем. Может быть, он и прав. Немцы еще в соседнем здании госпиталя. Шуметь тоже нельзя. «Он же стонет!» — стонет танкист, замурованный в гипс. «Надо было раньше думать, когда снимали с поста. Полетаев всегда спокоен. Оказывается, немец — часовой, которого сняли с поста у больницы. «Ну, если тогда не дострелили», — вздыхает Федосьевна, «то теперь терпите», и обращается к нему по-русски, как к своему: «А ты потерпи, голубчик». Сумасшедшие, чокнутые, забегут сюда немцы, за этого фрица всех перестреляют, хотя и так, если найдут, прикончат. А немец тоже чокнутый, все старается вырваться из рук санитарки, барахтается, пытается кричать: «Немало, баба, клопоту купила порося». Примечание: «Не было у бабы хлопот, купила поросенка». Украинский. Говорит Федосьевна, складывая вчетверо какую-то тряпицу, и деловито затыкает немцу рот. Как-то я видел, точно таким же способом она засовывала тряпицу в дырку на дне кастрюли. Действительно, только этих хлопот нам не хватало. Возись теперь с поросенком. «Что там на дворе?» — спрашивает танкист и пытается приподняться. Это ему не удается. Голова не поднимается выше гипсового горба. Лежит он так, будто головы у него нет и вовсе. И немец забился в подушке, тоже без головы, ее не видно. А во дворе толпятся немцы, вывозят своих раненых, ползают, как муравьи, машины, снуют точечки, люди. Мы с Диной прижимаемся к стеклу, и то ли она, то ли я такой уж нескладный, толкаем. Окно со скрипом открывается. «Ты куда, доктор?» — кричит человек с костылями. «Не смей нас бросать!» — и швыряет в Дину костылем. «На чем поползет, если что?» «А куда докторша может деваться?» Прыгнет из окна к немцам. Зато теперь окно раскрыто, и все, что у нас происходит, могут услыхать во дворе, в госпитале. И немца, который бьется в руках у Федосевны, это уж совсем капут. А через окно, как это бывает, когда весной откупоривают заклеенные окна, врываются звуки. Подъезжают и отъезжают машины, хлопают двери, покрикивают немцы. И в этот звуковой хаос вплетается осмысленная речь. «Фрау Дина! Комгер! Бите, фрау Дина!» Рапперт, привлеченный скрипом окна, кричит снизу. «Ну, сука! Ну, подстилка немецкая!» Шипит человек с костылями. «Смотри, если отзовешься! И вообще!» А Шеффорд стянет свое. «Фрау Дина! Фрау Дина! Если что, удушу!» Заканчивает свою угрозу раненый с костылями. «Тихо вы! Помалкивайте!» Успокаивает всех Полетаев. А мне кажется, что Рапперт слышит даже бульканье в его банке. «И ты, цыть!» — укачивает немца Федосевна, будто он понимает. И Дина прижалась к стене и показывает мне пальцем. «Тихо!» «Фрау Дина еще не хочет!» — капризничает Рапперт. «Что он имеет в виду под этим еще?» «Было что-то между ними?» И он предлагает еще, или дикая мысль, но лазила на колени к Шеффордсу, клянчила шоколад, говорила комплименты. Тумалевич так шуршала, а я видел, как уходила из дома младшая дочь пана Юрковского. Раньше она напяливала офицерские фуражки гостей, которые приходили шить штифель к ее отцу, а потом надела такую насовсем, убежала с немецким офицером. «Ню!» — кричит Рапперт, как будто ему не уйти отсюда без Дины. «Вот гадость! Продала все-таки!» Замахивается костылем человек в уголке. Я жестами показываю ему, что Тумалевич не продала, а что он как раз своими криками может привлечь внимание Рапперта. «Та я на того Динкиного кавалера!» Костыль все еще раскачивается в его руке. «Та я рядом с таким и...» «Не сел бы, а она его слушает!» «А что же ей делать, это разнесчастное Дине?» Рапперт кричит и кричит. Человек с костылями ругается. Немец на кровати выгибает грудь. Вот-вот выскочит из рук Федосевны. Выберется и закричит. или застонет. Но там, внизу, стучат дверцы последних отъезжающих машин. Раперт свистит и замолкает. Свистит тоскливо. Привык он к нам, что ли? Тоже мне грустное расставание. Кажется, это он в сердцах шмякнул дверцы легковой машины. Укатил. Тихо. Даже немец на кровати молчит. Оглядываюсь. Одна нога свесилась с постели, вторая согнута в колени. Федосьевна поправляет брючину, выпроставшуюся из сапога, сует ее обратно. Человек с костылями вздыхает. В комнате тихо, слышно лишь бульканье в полетайской банке. Он, как всегда, спокоен. Зачем-то пытается поднять подол платья, выхватывает платок из кармана штанов, вытирает лоб. Видно, как дергается голова танкиста. У немца голова задрана до невозможности, до неестественности. Кадык загнан в спинку кровати. Видимо, головка была маленькая, если пролезла между прутьями. Или Федосьевна так сильно надавила. Отирает руки о платок или складывает его, чтобы надеть на голову. Завязывает концы, будто собирается в церковь или на службу. Но служба ее здесь, при раненых, а церкви не служат. И долго будет сидеть она возле убиенного раба Божьего, хотя и немца. «Нехай ему греть», — говорит она и мелко крестится. «Греть не ему, немцу, а вообще такой жизни». Во дворе никого, тишина, в ушах еще звенит «Камрад Дина!», а камрад стоит, скрестив на груди руки, и ждет камрадов. Камрад значит «товарищ». Странно, что господа немцы, паны, называют друг друга «камрадами». Но мало ли есть странного на свете. Где-то ждут Тумалевич мужья. Или не ждут. Она не знает. Она с ранеными. И пытается снять с Полетаева платье. Но банка с гноем мешает. Он ставит ее на подоконник. И в это время... Нам, прожившим оккупацию, трудно было представить себе, как придут наши. Мы видели мощную немецкую армию и думали, каким же сказочным могуществом нужно обладать, чтобы погнать вспять все эти танки, машины, орудия, оборвать провода, опутавшие город. Какие богатыри ворвутся в город. И, конечно же, знамена, оркестры. А уж техника, техника почище немецкой, если они бегут, сбежали. Все произошло совсем не так, как я предполагал. Издали раздалось жиденькое верещание, потом пыхтение и железный треск. Танки Т-34 вынырнули из-за угла и, отплевываясь на ходу, развернулись на площади. Орудия уставились на нас, но как бы они стали стрелять, если машины были увешаны солдатиками. Малорослые, в куцых шинельках и полушубках. Я даже подумал, что это какие-то специальные части. Все, как на подбор, маленькие, чтобы не так было видно на танковой броне. Пока не показались из своих люков танкисты, солдаты не спускались на землю. Но водители затарахтели ведрами и бочками. Пришлось слезать. Впрочем, мальчишки и женщины стаскивали солдат за валенки. Мужчины стояли поодаль, приглядываясь, не станут ли наши разбираться, как мы тут жили при немцах. Но солдатики, сползая на землю, целовались с нами, обнимали женщин и похлопывали всех по плечам. «Ну, со свиданьицем», — сказал один, притоптывая валенками. Видно, засиделся на броне. «Как вы тут?» «Разве можно было рассказать, как мы тут?» И они, между прочим, остановились не для того, чтобы расспрашивать, а чтобы заправить водою баки. Не знали, что у нас давно уже нет водопровода. Мальчишки тянули танкистов к речке, и те, бренча ведрами, пошагали за ними. На этих были телогрейки, а на солдатах десанта — шинели и полушубки с погонами. Мы видели их впервые. У некоторых блестели сержантские лычки, вырезанные из американских консервных банок. Наши банки были матовые, вымазанные каким-то жиром. Солдаты доставали их из своих сидоров, вещмешков и совали детишкам и женщинам. Мы не брали, хотя есть хотелось страшно. «Да вы берите, берите, небось совсем оголодали», — говорил солдат в коротенькой шинельке с серыми обмотками на кривых ногах. «А до нас скоро кухни подоспеют. Паек сегодня останется до чертиков, поедим от пуза», — подхватывал громадный детина. Я подумал, как его такого большого не заметила пуля, как тех, от кого остались пайки. Бабы шушукались, сколько народа полегло у Лысой горы, говорят, и профессор Дворянинов. Федосьевна показалась в окне, долго возилась и как мешок вытащила на подоконник загипсованного танкиста. Он открывал рот, захлебывался, но понять можно было лишь одно слово. «Братцы! Ай, братцы! Ну, братцы!» Я сказал маленькому солдатику, который говорил про пайки. Он тоже... танкист был, потому что танкист был похож не на солдата, а на спеленатого ребенка. «Тащи его сюда, тетка!» — кричали Федосевне. Но все понимали, что его нельзя тащить, и кто-то сдерживал солдат. «Погоди, оклемается человек!» «Из каких будешь, земляк?» — кричали снизу. А Федосевна не впопад отвечала. «Спасибо, потим, потим прыдем, потим». Почему-то первое, чем интересовались солдаты, откуда сам будешь и из каких частей. Стоял общий гомон. Люди топтались на месте, не зная, что делать дальше. Никто не начинал митинг, как я это себе представлял раньше. Почему-то все кинулись к Полетаеву, который так и не снял своего платья.